Месть. Автор. Господин Мицуру говорил, что не держит обиды на маму. Но это не значит, что все способны на прощение. Дочь Яэко не смогла простить мать, из-за которой ей в детстве пришлось пройти через горькое испытание. Поэтому, чтобы отомстить, она создала Орден Перерождения. Точнее, заставила создать секту своего мужа Масахико Хикуру. Курихара. Но разве он мог использовать деньги компании на создание культа просто потому, что так захотела его жена? Автор. Мне кажется, он не мог пойти против жены. Наверняка она шантажировала его тем, что расскажет о его визитах в дом оставленных, если он не сделает так, как она хочет. С Яэко то же самое. Та беспрекословно исполняла все из чувства вины перед дочерью. Курихара. «Выходит, дочь управляла ими обоими?» Курихара неспешно хлебнул чая. Курихара. «После твоего рассказа я удостоверился в своей новой теории». Автор. «Новой теории? В чем же она состоит?» Курихара. «С нашей вчерашней встречи я все думал, в чем же причина обиды Яэко на своих приемных родителей?» Акэми. Ей сказали, что она была брошенным ребенком. Было что-то про хижину. Кажется, ее нашли брошенной в хижине в лесу. То есть те, кого она считала своими родителями, на самом деле были приемными. Ну, думаю, такое часто случается. Она была так шокирована, что сбежала из дома. Говорила, что до сих пор ненавидит своих приемных родителей. Курихара. Конечно, любой был бы шокирован, узнав, что он не родной ребенок в семье. Но убегать из дома и долгие годы таить злобу — это уже чересчур. Возможно, тогда родители рассказали ей не только о том, что она им не родная дочь. Как только я подумал об этом, вспомнил еще один отрывок. Можно взглянуть на третий материал «Водяную мельницу в лесу»? Автор. Да, его я тоже захватил на всякий случай. Это была мертвая самка белой цапли. Наверняка кто-то потихе ради запер ее здесь, и она умерла от голода. Судя по состоянию птицы, прошло довольно много времени, валялись выпавшие перья. Одно из крыльев было без кончика. Тушка разлагалась, и пол под ней пропитался темно-красной жидкостью. Курихара. Вот тут. Одно из крыльев было без кончика. Эта деталь упоминается мимоходом, вот мы и не обратили на нее внимания. Но если вдуматься, она вообще-то любопытная. Редакторы могли использовать белую цаплю как метафору, мне тоже так кажется. В таком случае одно из крыльев было без кончика, означает, одна из рук была без окончания или у нее не было кисти. Автор. И правда. Курихара. Когда Уки нашла тело Акину, у последней отсутствовала кисть. Как так вышло? В отрывке далее есть подсказка. В тот вечер после ужина я подумывала спросить у дяди и тетушки о мельнице. Она не принадлежала их семье, но находилась неподалеку от дома, поэтому они могли что-то знать. Но стоило мне раскрыть рот, как в другой комнате заплакал младенец, и дядя с тетей поспешили успокоить его. Они говорили, что у ребенка плохо проходит послеоперационное восстановление, и шов в основании плеча загноился. Курихара. Уки не знала, что ребенка подобрали на мельнице. Почему дядя и тетя не рассказали ей об этом? Автор. Курихара. Что, если они чего-то стыдились? Автор. В каком смысле стыдились? Курихара. Ну, например, когда дядя и тетя Уки нашли мельницу, Акину могла быть еще жива. Автор. Что? Курихара. Акину с новорожденным ребенком на руках просила у них помощи. И как же поступила пара? Автор. Не может быть. Курихара. Из описаний Уки можно предположить, что у них не было детей. Возможно, они хотели завести ребенка, но не получалось. Если так, встретив умирающую женщину с младенцем, они могли замыслить что-то ужасное. Мне представилась страшная картина. Дядя и тетя Уки силой пытаются отнять ребенка, а Акино, чтобы не допустить этого, крепко держится за левую руку дочери. Младенец плачет навзрыд. Тут дядя использует режущий предмет, предположим, топор для рубки деревьев, и перерубает им запястье Акино. Супруги прокручивают колесо мельницы, запирают Акино и уходят. Курихара. Почему левую руку младенца пришлось ампутировать? Может быть, кисть Акино, отрезанная прямо, пока та крепко держалась за дочь, долгое время пережимала кровообращение в этой части тела ребенка?